Часть третья. Список благодеяний. Глава первая. Переломным моментом в истории списка стало сентябрьское увольнение замминистра финансов Жухова, приглашенного на премьеру лично Ромой, поскольку именно Жухов устроил решающий 4-миллионный транш, позволивший возобновить съемки. Он был на премьере и входил в список, о чем не знал никто, включая Жухова. Он узнал об этом случайно от министра, в проброс, посмеялся и забыл, а на следующий день его уволили. Как известно, правитель может столкнуться с реальностью лишь случайно, внезапно испытав на себе ужасы бесправия. После этого опыта он клянется все изменить, едва судьба забросит его обратно во власть. Но, оказавшись там, обещания немедленно забывают, ибо статус человека во власти перевешивает любой опыт, полученный за ее пределами. Человек, который переживает бесправие, человек, чьим соизволением оно допускается, две принципиально разные сущности, у них разный опыт, и при восстановлении статуса часть памяти стирается автоматически. Также обстоит дело с воздыхателями, которых отбросили, простили и приблизили. Плавая в счастье прощения, они и помыслить не могут, что предмет их обожаний способен на жестокие поступки. Выбирая между памятью осязаемой реальностью, любой выберет то, что осязаемый, а память сочтет аберрацией. Вот почему любой Гарун аль-Рашид по возвращении на трон первым делом уничтожает следы паломничества в народ. С Жуховым бы, несомненно, так случилось, но возвращение во власть затягивалось, на работу не звали. Увольнение объяснили предельно корректно, упраздняется все направление, которое он курировал, создается новое федеральное агентство, там он, безусловно, получит одну из высших должностей, но все это, конечно, не утешало. Министр лично обещал Жухову разведать ситуацию со списком, но через 3 дня позвонил сам изумленный и сказал, что все засекречено, силовой блок, ничего не можем. Министр теперь разговаривал с Жуховым бегло и неприязненно, словно боясь заразиться. И Жухов, понимавший, что к этому идет давно, вынужден был осознать вставший перед ним выбор. Либо он тихо ждет ареста, которого уже дождался один его коллега, либо предпринимает нечто, этот арест осложняющий. Особого компромата на коллег он не знал. Журналистам не верил и силы разоблачения оценивал трезво. Сегодня можно было что угодно написать про первых лиц, и это способствовало им только к украшению. Но даже отличная характеристика и пожизненная репутация отличника не спасли бы споткнувшегося. Пусть у него был один в оппозицию. Статусные люди там были теперь в дефиците. Он быстро набрал бы авторитет и даже, чем черт не шутит, основал партию. Дальше можно было всем этим распоряжаться по усмотрению. Либо он мог явиться в администрацию и сказать: «Вот партия, пользуйтесь и владейте», как сделал, по слухам, создатель известного оппозиционного канала. А мог бы, смотря по обстоятельствам, сыграть ва-банк, и хотя это ничего бы не изменило в раскладе, но на время подарило бы неприкосновенность. Жухов понял, что действовать надо быстро. В Минфине это умели. Через 2 дня он уже все знал про список 180 народ.ру, а на 3-й звонил Бодровый по контактному телефону. Он предложил собраться у него на даче. Не Рублевская, а на даче жены в 50 километрах от Москвы, по Новоришке, как давно уже звали Новоришская. Но Бодрова гордо заметила, что список давно перевалил за 150 человек, и желающих не вместит никакая дача. А потому будет лучше, если он скромно, не особенно себя афишируя, присоединится к очередному их походу. Бодрова вошла во вкус, бесконечно организуя походы. Можно сказать, это стало ее главной жизнью, куда более интересной, чем жизнь бухгалтера на фабрике «Большевик». Вдобавок Бодрову из «Большевика» выживали. Недавно перекупивший их концерн «Крафт Фудс» все назойливее заговаривал о переводе всего производства под Владимир и менеджмента, чтобы не отрываться туда же. А кто из москвичей не захочет под Владимир, так под Владимиром полно желающих на любые вакансии. Все это было, конечно, связано со списком. Не будь она в списке, никто бы не тронул пожилую заслуженную работницу с долгим опытом обхода законодательства. Но вот ей так ужасно не повезло, и она, привыкнув из всего извлекать выгоду, решила стать лидером хоть тут. У нее получилось, теперь она командовала уже и замминистром. 10 сентября собралось не меньше 1000 списантов. Бодрова анонсировала на сайте интересного гостя. Предполагалось пройти от платформы Снегири до Лужков. Желтеющий лес сбегал с высокой насыпи, тропа петляла, пни пахли уксусом. Первый привал сделали через 2 часа после старта, когда список растянулся на добрый километр. На огромной полене развели костер. Свиридов наловчился это делать отлично. Выложили бутерброды и термосы. Свиридов извлек упаковку копченой грудинки, нашедшуюся в мешке Тессы. Накануне отослал ей колонку с изложением Роминой версии, честно отрабатывал мешок. Дорогие друзья, зычным культмассовым голосом обратилась Бодрова к списку. Наши ряды пополнил уважаемый Жухов Виктор Борисович, в недавнем прошлом заместитель министра финансов России. Жухов Виктор Борисович, незаметно и одиноко шедший в хвосте, со свежесломанной, нервно оструганной палочкой встал и поклонился. Это был рослый мужчина за лысинами, внешностью классической, благородный отец, велеречивый и трусоватый. «Теперь Виктор Борисович пополнил, так сказать, наши ряды», — повторила Бодрова. Ей нравилось это выражение, и так как он их, так сказать, пополнил, то мы горячо его приветствуем и охотно, конечно, принимаем его в наши ряды. Она часто захлопала, спесанцы вяло поддержали. «А теперь, дорогие друзья, Жухов Виктор Борисович, я думаю, скажет нам несколько слов, какие он сам найдет». Несколько смешавшись, закончила Бодрова и села к костру. «Дорогие друзья», — начал Жухов, покашливая, — «я вообще-то мог бы назвать нас товарищами по несчастью, но думаю, что никакого несчастья нет». Он неуверенно улыбнулся и обвел спесантов преданным взглядом. «Я думаю, что позорная практика составления списков, в которые попадают все не только оппозиционные, но даже и просто думающие люди, продлится недолго и является следствием испуга. Мне кажется, что сейчас нет оснований никого подозревать или включать, и, так сказать, предъявлять. Мне кажется, что все едины в том, что страна движется верным курсом, в единственно правильном направлении, что сегодня, так сказать, благодаря ли конъюнктуре, благодаря ли, так сказать, дальновидности, но лично мне впервые за нее не стыдно и не обидно». На словах «не стыдно» голос его вдруг окреп. Он выпростался из долгого неуверенного периода, словно из жидкой грязи вдруг высунулся кулак, отчетливо погрозил и растворился снова. «Слава России!» — хором заорали Гусев, Бобров и Панкратов, лежавшие под старой сосной. Панкратов был бледен после больницы, и глазки его воровато бегали. Интересно, что с ним там делали? Хорошо бы клизму. Заорав, все трое тотчас вскочили и взметнули к плечам кулаки, типа «Ротфронт». «Слава России!» — не очень уверенно повторил Жухов. «Остальные, что лежат?» — рявкнул Гусев. «Никто не слышит, что ли? Слава России!» Никто, однако, не пошевелился, Свиридов очень этому обрадовался. Список явно осознал свое отчаянное положение, обрел на этом временную храбрость. Вопрос, насколько ее хватит, но прогресс несомненен. Гусев чувствовал, что надо спасать положение, выручил его Бобров. «Шутка!» — крикнул он. «Гы-гы-бу-га-га! Разрешаю расслабиться!» Они уселись под сосну. «Продолжайте, пожалуйста!» — вежливо сказал Клементьев. Жухов продолжил. Это была типичная аппаратная речь, путанная и осторожная, пробирающаяся между захлебывающей лояльностью и осторожным несогласием. Борьба прекрасного с отличным. Злые бояре, идеологические пристраховки, поиски врага, уверения в преданности. Все в этой речи свидетельствовало о твердом убеждении, что каждый второй списант немедленно передаст послание по инстанции, и от Жухова зависело сформулировать послание к власти аккуратно, но убедительно. «Я горячо разделяю уверенность, признаю заслуги и поддерживаю все пункты плана. Я четко осознаю, что конфликты ведомств не могут быть выгодны никому и призываю всех погасить амбиции. Но поскольку есть отдельные охотники на ведьм, способные видеть то, чего нет, то особенно и отдельно подчеркиваю, что не должно быть ни малейшего, никакой, что мы не можем позволять себе считать врагами всех, у кого просто бурлит мысль. И он готов всем опытом, всем влиянием помочь тем, кто оказался вытесненным несогласный, хотя горячо искренне готов согласиться и соглашается, и будет соглашаться, если будет сейчас услышан и понят». Жухов крикнул Бобров из-под сосны. «Зачем вы лжете? Что вы сказали? У Жухова был один выход — сделать вид, что не дослышал». «Чо-чо, вачо!» — крикнул Панкратов. «Зачем вы тут хвостом вертите, Жухов?» Нагло орал Гусев. «Вы думаете, мы не знаем ничего? Такие, как вы, в 90-е годы пенсионеров голодом морили и пенсии прокручивали в Bank of New York». «Кто вас послал, молодые люди?» — с достоинством спросил Жухов. «Он был старый боец и умел переводить стрелки». «Это мы тебя сейчас пошлем, мразь!» — крикнул Бобров, не трогаясь, однако, с места. 90-е годы кончили, Жухов. Иди на площадь трех вокзалов, встань на колени перед народом. Кто-нибудь, может быть, и подаст. А мы хотим жить в достойной стране, заорал Панкратов и дал петуха. Иди лесом, Жухов, проповедуй птицам, крикнул Гусев. Бу-га-га, грянула вся троица и заулюлюкала. Списанты молчали. Гусев понял, что придется заходить на второй круг. «Долой позорные 90-е, долой гламурного людоеда. Жухов, твоего сына видели в гей-клубе». Это взорвало Жухова. Он решительно шагнул к троице, но на пути у него оказался Клементьев. Он встал и решительно остановил опального зама. «Подождите, Виктор Борисович, мы разберемся». Он повернулся к троице. «Проваливайте, ребята». «Сам проваливай», — старпер крикнул Бобров, вскакивая. «Как ты сказал?» — очень спокойно переспросил Клементьев. «Эй!» — вступил Свиридов. Он улавливал настроение списка и чувствовал, что троицу подонков сейчас погонят с саными тряпками. «Защитники пенсионеров, полегче». Бобров понял, что не попал в таргет-аудиторию и несколько смешался. «Гламурный фашист Свиридов!» — крикнул Гусев. «Ты травишь пенсионеров собаками!» Я крикнул невысокий широкоплечий кавказец, которого Свиридов прежде не видел. «Ты базар фильтруй, понял? Тут фашистов нет, все равны!» «Товарищи, товарищи!» — хлопотала Бодрова. «Да они выпили!» — крикнул женский голос. «Нажрались и скандалят!» «Пошли отсюда!» — крикнул из-под старой березы подросток. «Совершенный ребенок, он-то как сюда попал!» «Дайте человеку говорить! Хамить дома будете!» Этого троица не ожидала. Они не учли простейшего обстоятельства. Запуганный, фрустрированный список немедленно ощутил себя более весомым и защищенным. Едва к нему присоединился опальный заместитель министра. Это всех списантов делало, если не замами, то, по крайней мере, референтами. Вызывать гражданской совести, пугать буга-гаканьем и апеллировать к опыту проклятых 90-х тут было бесполезно. «Еще встретимся», — сплюнул Гусев и покинул собрание. Панкратов и Бобров последовали за ним. Акции Жухова значительно поднялись. Все плотнее стянулись к костру и чувствовали теплое единство, как всегда бывает при изгнании меньшинства. «Главное, все ложь», — напирал Жухов. «Все ложь, товарищи. Я был депутатом Госдумы и голосовал против ельцинских пенсий, специально требовал слова, есть протоколы, товарищи. И о дефолте я предупреждал еще Виктора Степановича. Это есть в его книге, можно было избежать». До Лужков шли весело, возвращались в сумерках уютной электричкой. Лес за окном темнел, небо густо лиловело, за стеклом почти ничего уже не было видно. Проявлялись только отражения, так и с годами. Все меньше видишь мир, все больше себя темнеет, потому что... Свиридов уселся на одну лавку с Клементьевым, коротким юношей Сальниковым, автослесарем Абрамовым. Жухов демократично ехал той же электричкой, курил в тамбуре с кавказцем, объяснял ему несовершенство миграционного законодательства. «Как хотите», — сказал Свиридов, — «но я не верю ни одному слову этого челдобречка». Точно, неожиданно горячо поддержал его Абрамов. «На нас в рай ехать хочет». «Если его еще не послали нарочно», — вступил Сальников. «Да нет, какое, я вижу, он струсил, рубил правду Абрамов. Глаза туда-сюда, туда-сюда, щеки трясутся, струсил. Но чего он хочет, какую он оппозицию развел? Вот тебе лично он ткнул пальцем в Сальникова, как наиболее покладистого. Тебе лично чем стало хуже? Чего ты не можешь сейчас, что мог при Ельцине?» «Я при Ельцине вообще мало что мог», — виноват улыбнулся Сальников. «Мне было 12 лет». «Ну хорошо, родители твои что не могут?» «Все могут», — испуганно сказал Сальников, желая защитить родителей. «Но я много чего не могу», — возразил Свиридов. «Мы уже спорили про это, Гриш». «Нет, ты послушай, чего тебе не живется? Какая диктатура? Ты ее видел, диктатуру. За границу хочешь — езжай. Сына хочешь — в лицей давай. Кричать «Ура!» тебя никто не заставляет. Чего вам все не живется, я не знаю. Где свербит?» «Он явно под кого-то работал, скорее всего, под Гармаша в 12-ти. Самым позорным кинопровале в долгой зрительской практике Свиридова. Сейчас он заговорит о детях, о том, что детям хорошо, а это главное, любой, кто недоволен, личный враг его детей». Но вагон настороженно молчал, и Лачинская, сидевшая сзади, попросила Абрамова говорить потише. И он сунул руки в карманы, а на лоб надвинул кепку. «Эх, сейчас приеду домой», — сказал он мечтательно. «Наверну борща, борща с говядинкой. Светка замечательно варит. Со сметанкой наверну, еще сальца возьму. На черный хлебушек положу и сверху горчичкой. Ах, хорошо. Анисовую ледяную рюмочку, ап и борща». В голосе его зазвенела такая злоба, что Свиридов не позавидовал борщу. «А футбол потом посмотришь?» — спросил Волошин из правого ряда, где играл в магнитные шахматы с кротким детком. «И футбол посмотрю», — отозвался Абрамов. «И дрыхнуть завалишься. Ой, завалюсь, суббота, храпеть будешь, чтоб ядрёно? Ой, буду», — с ненавистью крикнул Абрамов. «Хорошо тебе, Гриша», — сказал Волошин, — «а тебе чем плохо, Андрюш?» «Да и мне хорошо, Гриш. Приеду домой, покушаю, покакаю, покушаю, покакаю. Хорошо работает организм, никогда так не работал. Газов пущу много, полно у меня газов, прямо Газпром в животе». Неожиданно Абрамов расхохотался. «Затейник-то, Андрюша». «Да не говори», — отозвался Волошин. Дальше ехали, молча подрёмывая. Поздним вечером Свиридову позвонила Тесса. Он уже засыпал и вскочил с бьющимся сердцем, опасаясь ужасного. Ничего другого давно не ждал. Что-то дрожало в спине, в шее, перед глазами, все кружилось, пересохло во рту. Сережа сказала она с ласковыми, но железными интонациями. «Твоя последняя колонка не то. Я не буду это отсылать». «Почему?» — спросил Свиридов. «Он был настроен на обломы, но не здесь. Здесь-то все должно быть железно». «Это неправда, Сережа, ты сам знаешь, что неправда». В последней колонке Свиридов рассказывал с небольшими поправками, усмешками, упрощениями версию Ромы Гаранина. «Напротив, я всех опросил, до кого дотянулся. Тесса, все они посмотрели команду как минимум в первую неделю». «Это не может быть критерий, Сережа, и прости, но эта колонка написана хуже первых, я не могу оплатить. И я не буду участвовать в распространении версии Гаранин». Она сердилась, нервничала и начинала игнорировать падежи. Еще чего падежи. Гастарбайтер не хочет арбайтен, позволяет себе игнорировать требования, не хочет, чтобы его «macht frei». Свиридов послал бы ее от всей души, но не мог себе позволить отказываться от работодателя. «Хорошо», — сказал он, — «я перепишу». «Свободная пресса, что вы хотите?» «Я хочу, чтобы ты понял, Сережа», — повторяла Тесса, не в силах ограничиться его простым согласием. «И надо было, чтобы он проникся. Пойми, ты сценарист, я объясню тебе в твоих словах, чтобы быть понятной. На вас всех есть сценарий. Это ложь — часть сценарий. Я не понимаю, как ты не видишь логик». «Я вижу, Тесса», — попытался объяснить он, «но, по-моему, при этой версии гораздо наглядней, как здесь устроено». «Я знаю, как здесь наглядней», — сказала она очень убедительно. «Ты не можешь видеть из списка, но я могу. Я жду колонка завтра, не позднее полдень. Вас устроит, если это будет о Жухове?» «О да», — радостно сказала Тесса. «Ты видел его? Как он? По-моему, это настоящий, как это мужик». «Я на Тюрлих», — сказал Свиридов. «Сукин сын, комаринский мужик без штанов по улице бежит. Знаете, как это говорится?» Но колонку написал, не отказав себе в удовольствии составить последнюю фразу по принципу акростиха. «Жара уходит, хороша осень, веселые, дружные, изнуренные, опадают тополя». Сделал гадость сердцу радость.